Глава 14. Пророчество. Ночью Вэл так уснуть и не смогла. Прокручивая в голове каждую деталь разговора, она словно только сейчас начинала понимать истинный смысл. Ужас и потрясение накатывали на нее волнами, заставляя сердце то замедляться, то истерично биться в груди. Решив, наконец, что лежать нет никакого смысла, она спустилась в гостиную. В кресле сидел Пирс Донован, не обращая никакого внимания на нее. Было так странно видеть в этом доме совершенно нового человека. Еще вчера они с сестрой делили еду и работу с Джейкобом Трэвисом, а уже сегодня оказалось, что у них новый хранитель знаний. Или, если быть точнее, настоящий хранитель знаний. Налив себе стакан воды, Эл аккуратно подошла к дивану и села. «Привет», — тихо поздоровалась она. «Не спится?» Пирс крутил свой стакан, не поворачивая головы. «Как и тебе», — Вэл улыбнулась, но Пирс по-прежнему смотрел на огонь в камине. Немного помолчав, она спросила: «Ты как?» «Рад, что выбрался, но никак не могу привыкнуть, что ощущаю себя цельным, со всеми своими чувствами». «О!» «Ага». Пирс наконец развернулся и посмотрел прямо ей в глаза. Всегда удивлялся возможности хранителей ключей справляться со всей этой лавиной эмоций. «Вам сложно?» Теперь, когда между ними не было преграды в виде стекла, Вэл видела, насколько его глаза живые. Несмотря на до сих пор усталое и измученное лицо, изумрудно-зелёный горел ярко. Не дождавшись ответа, Пирс взмахнул вопросительно бровями, возвращая ее к реальности. «А, да. В общем-то, не совсем. Ну, то есть, поначалу, конечно, были сложности, но теперь, можно сказать, мы привыкли уже». Неловкость, которую чувствовала Вэл, можно было резать ножом. Пирс снова замолчал. Тишина не была уютной, и, не зная, куда деть свои руки и стакан, Вэл ёрзала на месте, а Пирс, все это время наблюдавший за ней, усмехнулся. «Вот, подержи», — попросил он, протягивая свой стакан. «И подвинься». Он сел рядом, навалившись на подлокотник. Что-то проделал руками, понажимал, подавил, и в итоге мягкая обивка перевернулась твёрдой наверх. «Вау!» Удивленно выдохнула Вэл. «Ты не знала?» «Нет. Мне кажется, мы многого еще не знаем». И снова тишина. Вэл не знала, что еще можно сказать. А Пирс оставался сидеть рядом, расслабленно откинувшись на спинку дивана. «Я пойду», — неуверенно проговорила Вэл, когда тишина стала слишком осязаемой. «А тебе лучше как следует отдохнуть». Пирс молча кивнул, и Вэл поднялась на ноги. Когда она уже отходила, то услышала тихое: «Вы знали, что своих хранителей знаний можно заменить в корпорации?» «Прости». «Заменить. Поменять». Он развернулся, положив руку на спинку. «Если вам не нравится ваш хранитель, вы всегда можете его сменить». «Ты шутишь?» «Вовсе нет. Прежде всего, работа с Дим и его хранителя — это про доверие. Им должно работаться комфортно друг с другом. А если атмосфера, мягко говоря, напряженная, то какие уж тут адекватные проверки иных миров? Согласна? Да, пожалуй. Мы не знали об этом. Ты только Эл не говори. О чем? Что Джека можно было сменить? Вэл улыбнулась. Она действительно расстроится, ведь он с самого начала ее раздражал. Пирс отвернулся, пожелав спокойной ночи. И Вэл, ответив «И тебе, если это возможно», поднялась к себе. Утром, когда Эл заглянула к сестре, та уже не спала. Обменявшись парой фраз и несколькими предположениями о предстоящем дне, сестры спустились в гостиную, где их ждал сюрприз. Их новообретенный хранитель знаний расхаживал около кухонного стола взад-вперед и что-то тихо бормотал себе под нос. Первым делом, на что свое внимание обратили обе сестры, это разительные перемены, приключившиеся с Пирсом Донованом. Во-первых, его белоснежная футболка так сильно выделяла рыжие волосы, что казалось нереальным иметь такой цвет. Во-вторых, все те же волосы торчали в разные стороны, словно хозяин игнорировал расческу с ранних лет. И в-третьих, Пирс Донован волновался, что было прекрасно заметно по нервной походке, напряженным плечам и неразборчивому бормотанию. А ведь Вэл и Эл прожили бок о бок почти 4 месяца с человеком, чьи безукоризненный вид и поведение шли впереди него самого. «Доброе утро!» — слишком жизнерадостно воскликнул Пирс, увидев сестер. «Рад, что вы уже проснулись. Как спалось? Что снилось? Хотите есть?» Сестры переглянулись. Эл сощурилась от столь приветливого обращения, а Вэл была слегка шокирована в принципе. От вчерашнего Пирса не осталось и следа. Даже усталость и серость на лице сменились теплым оттенком кожи. «И тебе тоже, наверное», — сказала Эл, слегка морщась. «Вчера, насколько вы сами можете судить, возможности вас нормально отблагодарить у меня не было. И поэтому сейчас я хочу сказать вам спасибо за свое спасение. Вэл, Эл, это вам». Он вытянул руку по направлению к столу, и сестры только тогда заметили 2 огромных шикарных букета роз, стоявших в прозрачных вазах. Позабыв о своей подозрительности, Эл кинулась к цветам, обхватывая их обеими руками. «Какой прекрасный аромат!» промурлыкала она, утыкаясь носом в букет. «Как я давно не получала цветы!» Пирс улыбался во весь рот, довольный своим поступком. Вэл же более скромно и весьма скованно улыбнулась, кивнула в знак признательности и погладила кончиками пальцев лепестки, склонившись над вазой. «Я тут еще вам завтрак хотел приготовить, но...» Пирс почесал макушку, взъерошивая и так непослушную копну. «Видимо, я разучился». Рядом с плитой стояла широкая тарелка с подгоревшими тостами, горой жареных сосисок и остывшим омлетом. За его спиной журчал на плите бекон, и Эл пошла вынимать его из сковородки, отложив букет на стул. Когда последние приборы были выставлены на стол, напитки разлиты по чашкам, а еда приобрела более аппетитный вид, сестры Стрэтфорд и Пирс Донован принялись за завтрак. «Очень вкусно! Пиш, очень!» — с набитым ртом сказала Эл. «Это точно! Эу-то тригольнеу!» Жуя, ответил ей Пирс и, быстренько проглотив, сказал. «Это точно! Я будто 3 года не ел!» Вэл сидела с округлившимися глазами, наблюдая и не понимая, как эти двое могут быть так поразительно похожи и каким удивительным образом так точно понимают друг друга. «Ну что, займемся мирами?» — спросила Эл, откидываясь на стул и поглаживая живот. «Только не сегодня», — протянул Пирс, копируя позу Эл. «Не хочу заниматься ничем, связанным с иными мирами». «Так у нас свободное время получается?» — не поверила своим ушам Эл. «А вы живете по расписанию?» Пирс брезгливо скривился. «Вообще-то...» — начала Вэл, но остановилась, посчитав, что лишнее упоминание Джека в этом доме ни к чему хорошему не приведет. «Нет, у нас нет расписания». «Вот и замечательно!» Когда Эл поднялась к себе, Вэл решила задать вопрос, который не давал ей покоя. «Пирс, почему я видела тебя в зеркале? Как такое возможно?» «Я не знаю», — сказал он, пожимая плечами. «Очень много вопросов, на которые у меня, увы, ответов пока что нет». «Ну а Джек, почему он не разбил зеркало? То есть, почему он от него просто не избавился?» «Разбить зеркало он бы не смог, каким бы умным ни казался. А избавиться? В корпорацию отнести его он тоже не мог. Возникли бы вопросы. Выбрасывать? Даже этот индюк на такое не пошел бы». «Но почему? Почему только я тебя видела?» Пирс какое-то время молча смотрел на Вэл, отчего той даже стало неуютно. «Возможно, ты просто оказалась в нужный момент у зеркала», — наконец сказал он. «Возможно, магия иного мира зацепилась за твою энергию, как хранителя ключей. Вариантов не так много, но ни один мне неизвестен наверняка. Единственное, что я знаю, так это то, что я чувствовал тебя». «Подожди», — он прервал ее на полуслове жестом. «Говоря, чувствовал, я имею в виду, что меня что-то тянуло вглядываться в этот осколок. Будто я на интуитивном уровне знал, когда нужно это сделать». Пирс поднялся с места, захватив все тарелки и оставив Вэл одну за столом, перебирать задумчиво волосы. Сколько еще загадок им предстоит встретить, не имея возможности их разгадать. И что делать с вещами Джека? А еще, стоит ли волноваться, что он может вернуться? Отдых Пирса от иных миров затянулся на 3 недели. И все эти дни он пребывал в каком-то ленивом состоянии. Но, несмотря на это, его чувство юмора просто не кончалось. Он так много шутил и веселился, что Эл безоговорочно приняла его за своего, подружившись с ним со скоростью света. Однажды вечером они вдвоем соорудили горку в тесном дворе дома. Им пришлось приделать бортики, по настоянию Эл, конечно же, поскольку Эл постоянно съезжала мимо, а Пирс падал, карабкаясь на нее по льду. С наступлением декабря Вэл украсила свою спальню гирляндами, елочными украшениями и декоративными новогодними предметами. И заставила Эл с Пирсом помогать ей вносить праздничную атмосферу во весь дом. Еще она заставила Пирса развешивать гирлянды на крыльце. Эл, вызвавшаяся руководить этим процессом, наблюдала с каменным выражением лица, как Пирс, случайно шагнув в сторону, улетел с лестницы прямо в сугроб, предварительно зацепившись за провод и содрав тем самым все огни. «И не стыдно тебе?» — произнесла она строгим голосом. «Да ладно тебе, Эл. Вэл не виновата. Она молодец, что старается сделать наш дом красивым. — выплёвывая снег, отозвался Пирс. «Так а я и не о ней говорю», — невозмутимо сказала она. «Всё оборвал. Столько трудов!» Вэл, всё это время стоявшая неподалёку, смеялась в голос. А Пирсу пришлось лезть снова на стремянку и начинать всё сначала. На третью неделю даже Элза скучала по вылазкам в иные миры и намекала Пирсу, что пора бы уже подняться в комнату зеркал. И после особо длительного нравоучительного монолога Пирс согласился, и на следующий день они собирались открыть несколько миров. С самого утра Пирс отправился на чердак выискивать все свои записи. А сёстры готовили завтрак, предвкушая, как оказалось, такое долгожданное путешествие. Когда в дверь постучали, Эл пела новогодние песни, а Вэл выставляла тарелки. «Это кто?» — удивилась Эл, взглянув на такую же удивлённую Вэл. Та развела руками, и Эл пошла открывать. На пороге стоял Алекс Тёрнер, собственной персоной. Он оглядел её с ног до головы и, приподняв бровь, прошёл внутрь, не дожидаясь приглашения. «Мне нужен Джек», — надменно бросил он, без какого-либо намёка на вежливость. «А мне спокойное утро, но никому из нас не светит такое удовольствие», — иронично ответила Эл, скрестив руки на груди. «Не могу его найти и никак связаться. Поэтому я приехал, ведь, очевидно, он меня избегает», — небрежно сказал Алекс, кивая Вэл в знак приветствия. «Боюсь, что ты не скоро сможешь с ним связаться», — сказала Вэл, доставая ещё один комплект столовых приборов. «И очень надеюсь, что лично я не увижу его больше никогда в своей жизни. Кофе?» Алекс кивнул ещё раз и снял пальто. А Эл, стоя за его спиной, скривилась, намекая сестре на её чрезмерное гостеприимство. Пока Вэл наливала кофе, спустился Пирс и, похоже, не замечал раннего гостя, уткнувшись в какую-то пыльную огромную книгу. И только когда он дошёл до стола и отложил своё чтиво, его взгляд наткнулся на светловолосого парня. «Ты!» — прохрипел Пирс сквозь стиснутые зубы. Никто не успел ничего понять, как Пирс, словно ястреб, налетел на Алекса и ударил его по лицу, отчего тот покачнулся назад. Сёстры взвизгнули и подбежали с двух сторон. «Ты!» Задыхаясь, повторил он и попытался вырваться. «Пирс, что происходит?» — спросила Вэл, изо всех сил повиснув на его руке. «Он!» — единственное, что смог выдавить из себя Пирс, угрожающе прищуриваясь. «Да что происходит?» — крикнула Эл, держась обеими руками за плечо Алекса. «Прекратите оба! Немедленно!» «Я ничего не делаю, если ты вдруг не заметила», — спокойно сказал Алекс, чуть повернув голову, и Эл почувствовала терпкий аромат парфюма. «Что тебе здесь нужно?» — грубо спросил Пирс, похлопал Вэл по руке, чтобы та могла отпускать. «Я ищу Джека. А ты, я смотрю, у дикарей всё это время жил». В голосе Алекса проскользнула насмешка, но лицо оставалось непроницаемым. Разгневанный Пирс дёрнулся вперёд, но Вэл с неимоверным трудом удержала его на месте. «Вы знакомы?» спросила Эл, придерживающая Алекса, на всякий случай, хотя тот был абсолютно спокойным. «Очевидно», — хмыкнул Алекс, на что Эл его подпихнула. «Это он притащил в мой дом Трэвиса. Познакомил нас», — зарычал Пирс. «И?» Алекс оставался невозмутимым и, быть может, даже слегка озадаченным. «Не сошлись характерами?» «Да как ты!» Пирс поперхнулся воздухом и замолчал. «Так это ты привел его в этот дом? Ты с ним заодно?» Настала очередь злиться Эл. Алекс развернулся к ней лицом, слегка склонился вперед и произнес медленно и с расстановкой, глядя прямо в глаза. «Вы случайно внеземным воздухом не отравились?» «Меня попросили, и я познакомил», — добавил он, повернувшись уже обратно к Пирсу. «Джек тебя попросил?» — спросила Вэл. Алекс кивнул. «Для чего?» «Не знаю. Пел он красиво, распинался о великом и всезнающем Поле Доноване, хотел научиться быть лучшим хранителем. Чушь, конечно, но он предложил сделку, и я согласился». «Сделку?» Все трое удивились в голос. «Я знакомлю его с тобой, а он мне помогает найти мой дом». «Какой еще дом?» — спросила Эл. Но Алекс даже не удостоил ее взглядом, проигнорировав. Пирс выдохнул, растирая лицо. Он заметно расслабился. «Он запер меня в ином мире. Все это время я был там». «Что?» На мгновение с идеально ровного лица Алекса слетела маска, показав его истинные эмоции. Но он быстро взял себя в руки, натянув ее обратно. «Он всем рассказывал, что ты оставил его себе на замену, пока сам уехал путешествовать, и передал ему своих с Дим». Алекс небрежно кивнул на сестер. Никто и подумать не мог, что что-то не так. Глядя на Трэвиса, и в голову не придет в чем-то его заподозрить серьезным. «Прости», — Пирс потер свою шею и указал на подбородок Алекса, где расцветала красноватая припухлость. «За это». «Ерунда». Тот сел за стол, взяв кружку в руки. «Кофе остыл». Он протянул кружку Эл, которая так и стояла рядом с ним. Она молча ее приняла, словно робот, пребывая в полном недоумении от всего, что только что произошло. А когда взглянула на кружку в руках, то вполне могла бы ею и треснуть надменного и наглого нежданного гостя. Когда Пирс сел рядом с Алексом и стал обсуждать с ним детали своего заточения, Вэл тихонько отвела сестру в сторону. «Джек мастерски все продумал. Я даже не ожидала», — сказала она, ставя чайник на плиту. «О чем ты?» «Он все спланировал. Выяснил что-то про Алекса, чтобы предложить ему сделку. Нашел, как подступиться к Пирсу. Проделал слишком хорошую работу. Только остался в итоге ни с чем. Мифического артефакта у него так и нет, а Пирс на свободе. Ты веришь этому?» Эл указала головой в сторону Алекса. «Познакомил, а теперь отпирается». «Не преувеличивай, Эл». Вэл усмехнулась, видя, как ее сестра прожигает того раздраженным взглядом. «Теперь они со мной, так что мы поможем тебе», — донеслись до сестер слова Пирса. «О чем они?» — спросила Эл. Вэл пожала плечами, и обе вернулись к столу. «Думаешь, они справятся?» — без стеснения уточнил Алекс, неопределенно взмахнув рукой. «Мы все слышим, если что», — вставила Эл, но ее вновь проигнорировали. «Я уверен», — ответил Пирс и подмигнул сестрам. «Может, вы нас просветите?» «Я поеду. Свяжись со мной, Пирс, как только уточнишь эти моменты», — — произнес Алекс, поднимаясь с места. «Благодарю за кофе». Звучало крайне неправдоподобно. Однако Алекс улыбнулся, вздернув бровями, и ушел по-английски. «Не хочешь объясниться?» Эл не позволила подняться со стула Пирсу, надавив ему на плечи. «Обязательно, только чуть позже, хорошо?» «Хорошо», — согласилась Вэл и потянула сестру за собой. «Увидимся наверху». «Почему ты позволила ему промолчать?» — спросила недовольно Эл, когда сестры поднялись в комнату зеркал. «Потому что они не шушукались по углам, стараясь что-то от нас скрыть. И если Пирс сказал, что обязательно все расскажет, значит, расскажет». «Доверие, Эл, ключ к здоровым отношениям». «Чего?» «Эл», — вздохнула Вэл, словно ее разговор этот уже утомил. «Отношения между хранителями знаний и хранителями ключей строятся в первую очередь на взаимном доверии. Да и любые отношения, в принципе. Согласна?» «Наверное. Только я не привыкла, что мне не отвечают сразу». По-детски надулась Эл, но сразу же заулыбалась. «Ты волнуешься?» «Из-за чего?» «Мы сейчас вновь откроем дверь в иной мир. И нашим хранителем теперь является Пирс. А так как моя интуиция соткана из золота, то я точно уверена, что теперь все будет по-другому». И действительно, сестры не раз обсуждали тему, каково будет выполнять свою работу с новым хранителем. Они поднимались в комнату зеркал только однажды, когда убирали бардак, учиненный Пирсом и Джеком. И теперь, стоя здесь впервые за довольно продолжительное время, и Эл, и Вэл ощущали некий трепет от предстоящего путешествия. «Я пришел», — улыбаясь, появился Пирс. И это было еще одним непривычным ощущением. Несколько месяцев в эту комнату входил Джейкоб Трэвис со своей обворожительной улыбочкой, называя сестер сестричками, доставал зеркало и ждал их возвращения. Сейчас же перед ними абсолютно другой человек, с такой теплой аурой и каким-то личным светом. «Когда ты нам расскажешь, о чем шла речь у вас с этим Алексом?» Не выдержала Эл, вызвав у сестры нервное покашливание. «Очень скоро. И я подумал, что сам Алекс справится с этой задачей лучше». Пирс огляделся, хлопнув в ладоши. «Приступим?» Сестры одновременно закивали, не ожидая чего-то нового. Вся процедура им известна. «Что-то я волнуюсь, если честно. Это мое первое официальное открытие иного мира», — сказал Пирс, тяжело вздохнув. «Как это?» «Ну, сама подумай, Эл. Я ни разу не открывал иные миры со своими настоящими стражами дверей. И мне предстоит нелегкая задачка — удивить вас». «Как ты сможешь удивить нас?» — спросила Эл. Пирс вздохнул, тихонько рассмеявшись. «Понимаешь, мне же нужно найти интересный мир, чтобы он вам понравился. Что-то очень необычное», — объяснил он словно маленькому ребенку. «А ты разве можешь знать заранее?» — удивилась Вэл. Теперь Пирс смотрел на нее как на ребенка. «Разумеется», — медленно произнес он. «Вот». Пирс бросил на стол книгу, которую держал. От тяжести она упала с такой силой, что лежащие рядом стопки бумаг разлетелись в стороны. Толстая, с множеством втиснутых неродных листов, старом кожаном переплете с бархатным темно-вишневым корешком. «Здесь есть все, что нам необходимо», — сказал Пирс, открывая ее. «Все миры, которые открывали, и миры, которые следует проверить. Разумеется, я буду знать заранее, куда вас отправляю». «Джек никогда не...» «Естественно, Джек никогда не...» — перебил Эл раздраженный Пирс. «Он и знать о ней не знал. А все, что якобы пытался учить, пропускал мимо ушей». «Что в ней?» — мягко спросила Вэл. «Как я и сказал, все необходимое». «Какие миры вы уже проверили? Назовите номер». 294, не задумываясь, ответила Эл, на что Вэл покачала головой. Пирс начал листать книгу, аккуратно придерживая листы, чтобы те не выпали из нее. Найдя нужную ему страницу, он заулыбался и выпрямился, прокашлившись. «Итак, мир номер 294», — начал читать Пирс голосом, которым обычно читают лекции. «Яркий иной мир с разноцветными полями, наполненными цветами. В сердце мира расположены островки с личными огромными цветами-царями. Дружелюбный, жителей не обнаружено. Чувство мира — спокойствие». «Там все это есть? И даже чувства?» — искренне удивилась Вэл. «Конечно. Каждый иной мир прописан». «Вы знали, что прежде чем зеркало попадает в дом к Сдим, его исследуют на предмет опасности? И, разумеется, все вносится в реестр. Мой отец вел свои личные записи. Для точности, скорее всего, ну и для личных архивов», — гордо произнес Пирс, радуясь, что смог удивить сестер. «Знать заранее, какое чувство тебе подарит мир, это великолепно!» — восторженно воскликнула Вэл. «Ты вспомни, Эл, я же говорила, спрашивала, возможно ли. Я так и знала!» «Мне очень нравится, что вы тут тоже как будто впервые», — рассмеялся Пирс, показывая Эл книгу, которая заглядывала в нее через его плечо. «А что, про жителей правда ничего не написано?» — спросила она. «Если бы они там были, то их вписали бы сюда», — заверил Пирс, не обращая внимания на озадаченный вид Эл. «Ага», — отстраненно сказала она. «Так», — Вэл прищурилась, глядя на сестру. «Выкладывай». «Я? Ничего я не знаю». «Говори! Живо!» — надавила Вэл, но когда увидела, как щеки Эл заолели, округлила глаза. «Ты их видела?» «Может быть», — уклончиво ответила Эл, отводя взгляд. «Ух ты! И кто там живет?» — оживился Пирс, откладывая книгу. «Возможно, шмели», — очень тихо произнесла Эл, пряча глаза от сестры. «Шмели?» — взвизгнула Вэл. «Очень большие». «Очень большие? А ты не знала?» — приподнял брови Пирс. «Она была там одна! Одна!» Вэл не могла поверить своим ушам. «Ух ты! И как?» — спросил восхищенно Пирс. «И как?» Вэл впилась возмущенным взглядом в своего хранителя. «Что значит «и как»?» Я имел в виду «и как ты», то есть «зачем ты посещала мир одна?» Пирс смешно нахмурил брови, пытаясь принять суровый вид, чем вызвал у Эл искренний приступ смеха. «Я жива и здорова. И больше в этот мир не ходила. Успокойтесь, господа. Шмели огромные, но мне не причинили никакого вреда». Вэл слушала ее с крайне недовольным видом, сдерживая себя, чтобы не отругать. А Пирс тут же принялся вписывать такую удивительную деталь, как настоящие гигантские шмели. «Пирс, а ты ведь хорошо знаешь иные миры?» — спросила Эл после небольшой паузы. «Насколько меня обучили?» — ответил он, не поднимая головы. «Скажи, а можно заранее знать, что и где находится? Иметь представление об ином мире, ни разу там до этого не бывая?» Пирс отвлекся от записей, задумчиво глядя на Эл. А Вэл взглядом спрашивала у сестры, правильно ли она ее понимает. Ведь доверить такого масштаба секрет — это очень серьезно. И хоть с Пирсом они действительно нашли не просто общий язык, а почти что сроднились, все же было слегка страшно выдавать такой козырь о себе. «Что ты имеешь в виду?» «Ну вот смотри», — начала объяснять Эл, кивнув сестре. «Допустим...» «Гипотетически», — вставила Эл. «Да, гипотетически. Допустим, мы впервые открыли иной мир, а оказавшись там, знаем, куда идти и кто там живет. Ну, знаешь, как будто мы родились с этими знаниями. Ну, или сам мир нам дает такую возможность». Вэл в волнении закусила губу, начав теребить футболку, а Эл переставляла с одной стороны на другую подсвечник. «Если гипотетически, то нет», — ответил Пирс, с интересом разглядывая странную реакцию сестер. «А если все-таки не гипотетически, то тоже нет». «О чем речь?» «Ни о чем», — хором ответили сестры. «Этот вопрос не похож на «ни о чем». И будьте добры, не держите меня за идиота. Вам что-то Трэвис наплел, да?» Переглянувшись, Вэл глубоко вздохнула, а Эл кивнула ей в знак согласия выложить всю правду. «Понимаешь, дело в том, что с нами, возможно, произошла одна очень необычная история. И теперь...» «Погоди», — перебила ее Эл. «Ты думаешь, это последствия путешествия в темный мир?» «Какой еще темный мир?» — ничего не понимая, спросил Пирс. «Да как еще объяснить все это? Ты вспомни, сразу же после него мы начали с тобой замечать все эти способности. Медленно, но верно, мы начинали чувствовать все то, что чувствуем сейчас». Не обращая никакого внимания на своего хранителя, словно его и не было рядом, сестры бурно обсуждали свое вторжение в темный мир, столкновение с глазом и падение звезд, которые своей пылью впитались в них. «Стоп, стоп, стоп!» — воскликнул Пирс, вставая между ними и разводя их друг от друга руками. «Давайте-ка все по порядку и с самого начала». «Мы вдвоем, без сопровождения Джека, открыли зеркало с иным миром. Темным мы его прозвали потому, что в нем живет страшный глаз, называющий себя сердцем мира и самым главным. Ему, видите ли, не понравилось, как мы...» Вэл красноречиво откашлялась, и Эл закатила глаза. «Да, да, как я отзывалась о его мире. Он посчитал нас невежливыми и решил проучить. Наслал на нас свои звезды, уронив их на землю». Эл замолчала, переводя дух. «Да, но никакого видимого вреда это нам не причинило», — продолжила Вэл. «Больше испугались. Звезды упали, нас отбросило ударной волной, и в нас растворилась звездная пыль. А вот после этого, начиная со следующей проверки иных миров, что-то стало происходить. Ага, я вот даже не сопоставляла все эти события, но теперь мне кажется, что и правда глаз наделил нас особенными способностями. Пирс переводил совершенно ошалелый взгляд с одной сестры на другую, вытаращив глаза. У него почему-то даже стало подергиваться над левой щекой. «Ну а способности очень полезные, как оказалось», — продолжала Эл, начав уже расхаживать взад-вперед и размахивая руками. «У Вэлвуд возможность чувствовать абсолютно все в ином мире. То есть мир у нее ничего не забирает. И, кстати, она и мне может подарить такую возможность. А у меня... мир делится со мной знаниями о себе. Как-то так. На самом деле сложно объяснить словами». «Что скажешь?» — поинтересовалась Вэл, мило улыбнувшись. Пирс молчал. Он продолжал таращиться на них со смесью какого-то ужаса и потрясения. Эл даже помахала перед его лицом, чтобы убедиться, что он все еще жив. «Пирс, все в порядке?» — осторожно спросила Вэл, подходя к нему как к раненому животному. Пирс резко выдохнул, присел на край стола, потирая виски, и что-то промычал. Затем, взяв в руки свою старинную книгу, начал молча ее листать. Сестры не переговаривались, кидая друг на друга обеспокоенные взгляды. Поведение их хранителя начинало навевать что-то неспокойное и тревожное. «Возможно, они умирают», — подумала Эл, — «и Пирсу предстоит сейчас им об этом сообщить». Наконец он оторвался от своей книги, взглянул на каждую из-под лобья, опустил глаза и начал читать вслух. «Первый мир. Первый, кто был, и последний, кто останется после. Сердце всех иных миров». Он сглотнул и быстро кинул взгляд на Вэлс Эл. «Первый мир — единственный иной мир, который открыть невозможно никому. Его не идентифицировали, не проверяли, и номера у него нет. Зеркало с первым миром обладает живой собственной магией, способная скрывать себя от чужих глаз». Пирс опять прервался, удостоверившись, что его слушают. И, по всей видимости, удовлетворившись абсолютно шокированными лицами, продолжил. «Доподлинно известно, что Создатель, покидая свои владения, иные миры, оставил свое зрение, чтобы продолжать следить за своим детищем». «Создатель?» — хором спросили сестры. «Создатель», — кивнул Пирс, закрывая книгу и оставляя указательный палец в качестве закладки. «А теперь скажите-ка мне, пожалуйста, что вы не открывали первый мир?» «Очень похоже, но, наверное, нет», — неуверенно ответила Эл, поджав губы. «Ты сам сказал, что открыть твой первый мир никто не может». «Замечательно», — неубедительно протянул Пирс и снова открыл свою книгу. Он тяжело вздохнул, провел рукой по волосам, задержав ее на затылке. «Все, что мы не можем разгадать, принято считать опасным. Корпорация Созвездия — не исключение. Именно поэтому зеркало с первым миром хранится у них. Вы же не похищали оттуда никаких зеркал?» «Нет, конечно», — облегченно воскликнула Эл, уже успев не на шутку испугаться такого загадочного тона Пирса. «Мы и не были ни разу там». «Что? Вы ни разу не ездили в корпорацию?» Пирс аж привстал со стола. «А кто бы нас туда свозил? Мы же говорили тебе об этом», — саркастично заметила Эл, покосившись на сестру, которая кусала губы и о чем-то очень сосредоточенно думала. «Ну да, у вас до сих пор не было настоящего хранителя, а так, мусор». Пирс тоже заметил задумчивое состояние Вэл. «Вэл, ты видел сам когда-нибудь, как выглядит зеркало это?» «Нет, но у нас есть то, которое мы открыли». С этими словами она отодвинула стеллаж и вошла в потайную комнату. «Вот, иди сюда». И Эл и Пирс вошли следом за Вэл, но она как-то странно посмотрела на сестру. «Что?» «Его нет». «Кого нет?» — приподняла брови Эл. «Зеркало! Зеркала нет! Того старого и потрёпанного, жуткого на вид, что при открытии преобразилось!» Пока Пирс охал и ахал от предполагаемой догадки, Эл и Вэл рылись в стопках зеркал, пытаясь отыскать то самое. И так они смогли его найти. Схватившись за голову, Вэл стала мерить шагами комнату, а Эл притоптывала ногой в нервном жесте. «Вы хотите сказать, что зеркало исчезло? Но оно точно было!» — уточнил Пирс, покрываясь красными пятнами. «А как, по-твоему, мы вообще побывали в темном мире?» Не выдержала Эл нервного напряжения в комнате и начала выходить из себя. «Ты мне и скажи, но что-то мне подсказывает, что ваш так называемый темный мир и есть первый». «Давайте успокоимся», — сказала Вэл, остановившись в центре комнаты. «Что мы имеем? Мы точно открывали мир, заточенный в зеркале. Теперь его нет. Как выглядит зеркало с первым миром, никто из нас не знает, а значит, утверждать, что мы побывали именно в нем, не можем, так?» «Так», — согласились хором и Эл, и Пирс. «Само оно никуда уйти не могло. Мы с сестрой его не трогали и уж точно не прятали». Вэл хрустнула большими пальцами и наставила указательные на сестру и Пирса. «Остается только один человек, кто имел доступ к этой комнате и кто мог его взять». «Джек!» — вновь одновременно воскликнули Эл с Пирсом. «Дальше!» — выставила руки вперед Вэл. «Зачем ему это нужно? И он не знал, что мы там были». «Не знал?» — переспросил удивленно Пирс. «Когда же ты уже поймешь, что все, чем мы тут занимались, не докладывалось этому павлину?» Эл покачала головой. «Я ничегошеньки не понимаю», — всплеснул руками Пирс. «Тогда вернемся к нашим необычным способностям и сделаем вид, что история про первый мир — просто история», — предложила Эл, считая, что сейчас это лучший вариант. «Хорошо», — слишком просто согласился Пирс, прищелкнув языком. «Тогда перейдем к следующей части. Существует пророчество». «Началось», — тихо проговорила Вэл. «Сам я его наизусть не знаю. Буквально в двух словах. Отец даже не упоминал о нем. Я просто как-то наткнулся в записях, изучая книгу». «Ближе к делу», — поторопила Эл. «Пророчество это случайно обнаружили у себя в доме. Ваша мама его нашла». «Какое долгое вступление», — пробубнила Эл, чем заработала укоризненный взгляд сестры и прошептала ей в ответ одними губами. «Зануда». «Сейчас, сейчас», — ничуть не обидевшись, сказал Пирс. «Только найду его. Где-то здесь, в самом конце». «Ага!» — он подпрыгнул на месте. Приготовьтесь, мои верные подруги. После этого ваша жизнь не будет прежней. Эл засмеялась, а Вэл покачала головой на столь пафосное утверждение. Он поманил их рукой, демонстрируя странный цветной пергамент, покрытый кляксами, завитушками и абстрактными рисунками, похожими на символы, что вырезаны на их зачарованной двери. Сам текст был коротким и безупречно ровным. «Слишком много звезд, чтобы их сосчитать. Слишком много миров, чтобы в них побывать. У всего есть начало, но не у всего будет конец. Я позволил когда-то увидеть иные миры, но взамен попросил их защиты. Но никто и никогда не сможет их понять. Пока не придут они, пока я не назову их избранными, пока я не смогу прочитать их судьбу, пока я не позволю им войти в первый мир. И тогда будет возложена на них необъятная ноша, дарующая взгляд далеко и сердце глубоко. Занавес зеркал приоткроет взгляду мир. Молчание мира позволит сердцу говорить. Настанет час, когда иные мира объединятся, чтобы стать свободными. Настанет час, когда желание забрать не свое, похитить чужое станет осязаемым. Придут они, путешествующие сквозь время и пространство, видящие и чувствующие. Придут они, в чьих душах первый мир. Часть меня, часть моей силы. Когда двери распахнутся, зеркала погаснут. И выбрать предстоит, ведь неизбежно то, что быть должно. Их души, поделенные на двоих, построят новые законы. Спасут миры. Спасут себя. Дочитав, Вэл медленно посмотрела на Пирса, который уже тоже закончил читать и смотрел на нее с нескрываемым восторгом. «Почему ты называешь это пророчеством?» — спросила она. «Потому что там предсказание». Он кивнул в подтверждении своих слов. «А еще оно написано как что-то очень странное и загадочное». «Какое это имеет отношение к нам?» — осторожно поинтересовалась Вэл, уже зная, какой ответ последует. «Я все, известила всех Эл, потирая руки. «Прямое отношение, Вэл!» — воскликнул Пирс, возводя палец кверху. «Все сходится! Это про вас!» «Это уже слишком!» — не согласилась Эл. «Какие мы избранные! Спасут миры, спасут себя! Бред!» «Вы что, шутите? Тут же все написано!» Пирс эмоционально потыкал пальцем в пергамент несколько раз. «Взгляд и сердце! Это вы!» «Вэл и Эл, вообще-то!» — пошутила Эл, но никто шутки не оценил, оставаясь серьезными. «Вы сами мне сказали. Ты...» — он ткнул пальцем в Эл. «Можешь чувствовать. А ты...» — он указал на Эл. — «Можешь видеть». «Ну и что мы имеем? Видящие и чувствующие. Вас отметил сам Создатель, позволив войти в первый мир. Вот поэтому вы и смогли это сделать и наделил вас... Так, чем там?» — он прошелся глазами по листку. «Вот, необъятная ноша возложена на вас». «Допустим. Но, Пирс, мы никакого Создателя ни разу не видели, не встречали и уж точно не отмечались у него там где-то, чтобы он смог нашу судьбу увидеть и наречь избранными», — начала спорить Вэл, по своей привычке призывая логику. «Создателя вообще никто и никогда не видел. В созвездии ходят слухи, что раз взглянешь на него и лишишься зрения. Ну, или что-то в этом роде, — посмеялся Пирс. «Притянуто за уши», — возразила Вэл. «Давайте серьезно. Ну какие мы избранные? И еще точно неизвестно, в первом ли мире мы побывали. Да, произошло что-то очень странное. Да, теперь мы можем и чувствовать, и видеть. Но все это...» Она обвела руками пространство вокруг себя. «Часть нашего предназначения. Часть нашей сущности. Мы — стражи дверей иных миров. Возможно, мы развиваемся, как хранители ключей». «Почему ты так уперлась? Почему не можешь допустить даже мысли, что пророчество написано про вас? Что вы особенные?» Не унимался Пирс, перестав веселиться. «Да потому что это смешно. Так не бывает». «Ох, правда?» Правая светло-каштановая бровь Пирса взлетела кверху. «Я, на минуточку, проторчал 4 месяца за зеркалом. Ты и твоя сестра, на минуточку, можете путешествовать по другим мирам. Вы обе, на минуточку, встречали жителей иных миров. Другие расы. Так не бывает, говоришь?» Повисло молчание. И пока Пирс недовольно и громко дышал, Вэл всеми силами старалась не поддаваться на довольно убедительные доводы. И вовсе не из-за вредности и желания выиграть спор. И, возможно, она верила, но не хотела признавать возможность всего этого. Ведь иначе все это станет реальным, и на их сел плечи ляжет колоссальная ответственность. Потому что, судя по всему, из них хотят слепить защитников. Защитников всех иных миров.